Глава 19. Новый план. Замок Ледяного встретил их гулкой тишиной. Хадж переместил их в один из широких коридоров, где тут же оказались принесенные питомцем ранее котомки. «Как тут тихо!» Мама принялась неуверенно озираться. «Как в склепе!» «Ух!» — громко крикнул Кевин, и его голос, многократно усиленный эхом, отразился от стен. Брат рассмеялся и крикнул еще раз. «Ух!» Котенок в его руках жалобно мяукнул. «Тише, тише!» Зашикала на него мать, испуганно оглядываясь. «Ничего страшного, тут никого нет». «В каком смысле никого?» Округлила глаза княгиня. «В прямом. Во всем замке только мы. Альдар и пара слуг. Ах, да. Еще корова по кличке Счастье и куры». «Здорово!» Восторгу Кевина не было предела, но он снова крикнул. «Ух!» «Тише!» Княгиня дернула его за руку, вновь призывая к порядку. «Может, нам все же лучше будет вернуться в королевский дворец?» Алекса прекрасно понимала маму. Замок Ледяного действительно мог ей сейчас показаться мрачным и неприветливым. Да что там показаться, он таким и был. Вот только возвратиться не самая лучшая идея. «Мама, давай на чистоту. Принц Иверт знает об участии отца в заговоре против короны. Возможно, отец с ним сотрудничал. И если Август прознает о планах своего наследничка ускорить его смерть, то Иверт вполне может выдать и нашу семью. Хотя бы для того, чтобы через моего мужа получить себе защиту». «Лекса, не при Кевине!» Мама испуганно попыталась зажать ребенку уши, но тот моментально вывернулся из ее рук. «А что такое заговор?» С детской непосредственностью переспросил брат. Девушка на это лишь устало покачала головой. «Это когда кто-то задумал что-то тайное против другого человека», пояснила она. «Лекса!» Мама сердито скрестила руки на груди и поджала губы. «Все, я молчу». Лекса примирительно подняла руки. «Но теперь ты понимаешь, почему вам лучше остаться здесь». На это княгиня Таккартен лишь смогла сердито вздохнуть, но возражений не последовало. Вместо этого женщина неуверенно подошла к вещам, поднимая один из лежащих сверху узлов. «И куда нам идти?» «Спустимся на кухню, найдем Алену, она должна была подготовить вам комнату». «Может быть, ты одна сходишь? Или с Кевином? А я вещи покараулю?» — неуверенно предложила женщина. «Оставь, мама, их просто некому взять. Котик может убежать», — жалостливо сказала княгиня, забирая из рук сына животное. Алекса всплеснула руками, но, видя состояние матери, все же взяла брата за руку и отправилась искать служанку вместе с ними. И эта мама еще с Альдаром не общалась. Можно было, конечно, попросить Вредину перенести служанку к ним, а не искать ее самой, но после того, как Ледяной чуть не заморозил бедняжку, Алекса чувствовала себя перед ней немного виноватой, а потому лучше было по старинке использовать ноги в качестве средства передвижения. Кевин всю дорогу по залу громко смеялся, ухал, слушая эхо, отражающееся от стен, и засыпал сестру тысячи вопросов. «А стены сделаны из снега? А почему снаружи все белое? А тут бывает лето? А тут водятся медведи, а правда, что Ледяной умеет колдовать? А меня он научит?» Причем ответы Кевин не дослушивал, быстро переключаясь на новую интересную деталь, про которую он хотел узнать. «Ого, какая большая кухня! Я во дворце короля был один раз на кухне, она там не такая большая. И там стоит печка, а тут нет печки. А как тут готовят, если тут нет печки?» «Есть тут печь, вон там, смотри». Алекса указала братцу пальцем в сторону большого выступа, за которым и скрывалась отведенная для готовки печь с широкой плитой на ней. «Госпожа, вы уже пришли!» — всплеснула руками Алена, подбегая к ним. «Алена, познакомься, это мой брат Кевин». Кевин, как по команде, принял стойку смирно и отвесил поклон, которому его учили. Служанка засмеялась и, всплеснув руками, попыталась повторить то, что он сделал. «Нет, не так, ты же девочка!» «Не так надо, смотри!» И мальчик принялся объяснять Алене, как она должна была правильно ответить на его приветствие. «Так ведь я не благородная, юный господин!» Еще сильнее рассмеялась девушка, тем не менее стараясь выполнить все точно так же, как показывал ей ребенок. «Я Кевин», — насупился мальчик. Ему не нравится, когда его называют как-либо, кроме как по имени, улыбаясь, пояснила Алекса. «Хорошо, Кевин», — с легкостью согласилась Алена. «Пойдем, я покажу тебе твои покои». Маме и брату отвели целых 3 комнаты, одна из которых была смежная и вела в 2 спальни. В каждой спальне оказалась по собственной туалетной комнате, состоящей там бадьёй для мытья. Алена застелила кровати, подготовила полотенца и натаскала воды. «Михей предложил ту же систему, что владетель сделал для отопления, использовать и для нагрева воды при мытье», — радостно поделилась служанка. «Он у меня такой умный. Если владетель согласится, то скоро и воду таскать не придется». Алекса идею оценила, сделав себе пометку поговорить об этом с Альдаром самой. Ведь подобные новшества она сможет использовать в будущих переговорах с Лантарией и Вертмартом. Кроме того, это было бы действительно просто здорово. А с магией управиться с прокладкой такой системы не составит особого труда. Мама принялась раскладывать и разбирать вещи. Кевин вместе с котенком тем временем изучали и осматривали свой новый дом. «Лекса!» Мама вдруг взяла ее за руку и отвела в сторону, понизив голос до шепота. «Раз мы уже теперь далеко от дворца...» Женщина замялась, явно сомневаясь, стоит ли говорить, но в конце концов решилась. «Раз мы уже теперь далеко от дворца, скажи мне, твой волшебный зверь, он сможет перенести записку отцу?» Княжна оторопела, не зная, что ответить. В голове возникли воспоминания того, как отец шарахнулся от нее, испугавшись, что она оживший мертвец или кто-то, и того похуже. Стоило ли сейчас с ним связываться? «Я за него так переживаю!» В глазах матери отразилась тоска, горе. Алекса тяжело вздохнула. Родители друг друга любили, это она всегда знала и видела. Видимо, то, что папа подвел их всех, на чувствах матери никак не сказалось. Впрочем, может, мама и не знает всего. Только то, что князь так Картон влез в дела, из-за которых ему пришлось инсценировать свою смерть. «Хорошо, напиши письмо, а я постараюсь передать ему». Впервые за то время, что они оказались в замке Ледянова, на губах матери расцвела искренняя благодарная улыбка. «Спасибо, доченька!» Мысли Алекса тем временем уже завертелись вокруг того, как передать послание и сможет ли Вредина сделать это без нее. «Послание!» Алекса вдруг резко выпрямилась, пораженная внезапной идеей, боясь упустить ее. А почему бы ей перед тем, как отправиться в Лантарию, не передать каждому из королей 2 стран, которые ей надлежит посетить, по тайному посланию за подписью Альдара? Причем вряд ли кто-либо из них видел когда-то хоть что-то за подписью Ледянова. Так что она вполне может составить подобное и сама. Нужно только найти мужа, взять у него разрешение на отправку подобных писем. И тогда уже не так страшно будет отправляться одной. Ведь все будут знать, что за ней стоит мощь и магия Повелителя Севера. Окрылённая этой идеей, девушка оставила маму и брата разбирать вещи и решила сразу же отыскать мужа. Первым делом она проверила тот самый зал, где теперь возвышался гигантский ледяной трон, но там было пусто. Затем прошлась по коридорам, внимательно прислушиваясь к гулкой тишине. Стоило, наверное, позвать Хадша, чтобы тот подсказал ей, где найти хозяина этих мест. Ведь Альдар мог быть где угодно, мог запугивать до полусмерти осмелевшего назвать его имя бедолагу где-нибудь на другом конце света, мог парить в небесах в образе серебристого ящера. Но прежде чем звать Вредину, княжна решила проверить еще одно место. То, куда ее впервые привел волшебный зверек, когда она попросила помочь найти владетеля. Оказавшись перед высокой дверью, памятуя прошлый раз и то, как муж рассвирепел, когда она вошла туда, девушка постучала. Никто не отозвался, и тогда Алекса постучала чуть громче, а затем, приоткрыв дверь, осторожно позвала. «Альдар, ты здесь?» Тишина. Алекса осмотрелась и нерешительно сделала шаг вперед между стоящих в зале ледяных фигур. Солнце ярко светило сквозь высокие стекла. отражалось от изваяний, рассыпаясь на сотни маленьких лучиков всех цветов радуги. Это было очень красиво, хоть и жутковато. Одна и та же девушка, замершая в разных позах, но с одинаково надменным и насмешливым выражением лица. Кто она? Кем она была для Альдара? Где-то вместо статуи она видела крошки и обломки. Должно быть, периодически Ледяной развлекался тем, что крушил их. Интересно, а сейчас? В своем замороженном состоянии он все еще приходит сюда? Что ж, по крайней мере, теперь она может не волноваться по поводу женщины из прошлого. Ведь, скорее всего, и чувства к ней тоже так же остыли. Пройдясь вдоль нестройных рядов фигур, Алекса неожиданно оказалась нос к носу с той, что отличалась от остальных. Она не сразу поняла, что не так, и даже не сразу узнала. Это была ее фигура. Алекса удивленно протянула руку, касаясь прозрачного льда. В отличие от остальных скульптур, здесь эта статуя улыбалась. Неживые глаза были чуть прищурены, будто она вот-вот рассмеется. Сердце заныло от накатившей жалости. Она всегда считала, что портреты передают внутренний мир живописца больше, чем того, кого они изображают. И эта фигура не оставляла сомнений в том, что тот, кто ее сделал, очень любил ее. Тяжело сглотнув, Алекса прикрыла глаза, пытаясь справиться с собой. Альдар ведь обещал полюбить ее снова. Он должен сдержать свое слово. «Если ты хотела меня увидеть, то достаточно было произнести мое имя», — раздался за спиной знакомый властный голос. По спине пробежали мурашки, от окатившей ее волны страха, будто ее застали за чем-то непристойным. Она повернулась, ожидая вспышки в любой момент, но натолкнулась лишь на холодный равнодушный взгляд. «Прости, я знаю, что не следует тут быть». Альдар на это лишь пожал плечами, показывая, что ему абсолютно все равно, где она ходит. «Так я ошибся, и ты меня не искала?» «Искала», — поспешно ответила она. С одной стороны, облегчение от того, что Ледяной не злится за ее присутствие здесь, было почти осязаемым, а с другой — это еще одно подтверждение того, как он изменился. «Ты говорил, что не любишь зов, поэтому я решила просто пройтись по замку». «Я так и понял», — кивнул мужчина. «И зачем я тебе понадобился? Твои родственники здесь. Разве ты не должна быть сейчас на полпути в Лантарию?» «Да, конечно. Но поскольку я лично не знакома с королем Лантарии и особых магических способностей, которые могут доказать, что я действую именно как представитель Севера, у меня нет, то мне показалось, что было бы хорошей идеей перед моим посещением отправить его величество Рейнару, королю Лантарии и Южных островов, официальную бумагу от тебя, предупреждающую о моем визите». Сказав все это на одном дыхании, девушка коротко выдохнула и скрестила за спиной пальцы на удачу. Ледяной на мгновение задумался, а затем сделал насмешливый пас кистью. «Так бы и сказала, что тебе нужен антураж». «Что?» Алекса опешила, не совсем понимая, что дракон имеет в виду. Мужчина медленно шагнул в ее сторону, чуть склонив голову набок. «Ну как же, явиться в ореоле силы, напугать его ничтожное величество до потери сознания, указав ему на его место». «Ты, должно быть, с кем-то меня путаешь», — Алекса поёжилась. «Я просто хочу, чтобы они знали, кто я такая». У нее никогда не было тяги к самоутверждению за счет унижения других. Да и у Альдара она подобного не замечала. По крайней мере, до того, как он лишился своей человечности. Ледяному скорее было все равно, что о нем подумают. Испугаются? Прекрасно. Нет? Еще лучше. Меньше заикаться будут при разговоре. Но тогда откуда у владетеля такое представление о ней сейчас? Мужчина тем временем шумно втянул носом воздух. «Я чувствую в тебе отражение собственного могущества». Он подошел ближе, обводя Алексу по кругу, зашел за спину, чуть склонился, вдыхая аромат ее волос. «Боишься, что тебя не воспримут всерьез?» Он положил руки ей на плечи, а затем повел по ним вниз. Медленно лаская кожу, он описал на ее ладонях пальцем большие круги. «Скажи мне, княжна, ты не замечала чего-нибудь странного за собой?» «За последнее время моя жизнь так изменилась, что какую-то конкретную странность выделить сложно. С придыханием отозвалась девушка. Близость мужа вызывала сладкое томление в теле. Думать о чем-либо серьезном сейчас, когда он стоит за спиной, щекоча шею своим дыханием, когда прикасается к ней, практически нереально. О чем-то задумавшись, Альдар шагнул в сторону, и Алекса разочарованно прикрыла глаза, почти до боли сжимая зубы. Хорошо, что он не видит выражения ее лица и того, как ей почти физически больно от его холодности и отстраненности. «Я не против», — наконец вынес вердикт мужчина. «Отправляй свои письма». «Ты доверяешь мне подписать их, или нужно будет тебя снова разыскивать?» Альдар закатил глаза, словно она спросила что-то чрезвычайно глупое. «Не стоит отвлекать меня по пустякам». То, что подобные мелочи Ледянова не волнуют, неожиданностью не стало, но все равно вызвало нервный смешок. «Ну да». Письма королям, предупреждающие о визите и грядущем ультиматуме, который может привести к войне и смене власти. Такая ничего не значащая мелочь, что и говорить о ней вовсе не стоит. Альдар же растолковал ее нервозность по-своему. «Переживаешь, что не справишься?» Кончики губ чуть дрогнули, наметив улыбку. «Не стоит». Княжна удивленно подняла брови. «Неужели муж подбадривает ее?» В нем снова просыпается чувство. Владетель тем временем продолжил. «Просто думай о том, что если у тебя ничего не выйдет, и жалкие корольки и их прихвостни не сделают того, что ты от них потребуешь, я явлюсь к ним и обращу в лед всех до единого. Но я уверен, что это не понадобится, и ты справишься». «Это ободряет. Спасибо», — оторопело пробормотала Алекса. Она не знала, переживать ей по поводу этого заявления, ведь так много жизней стоит на кону, или радоваться, что Альдар верит в нее. «А когда закончишь?» Не отрывая от нее взгляда, мужчина медленно облизнулся. «Мы снова с тобой сыграем». Образы их предыдущей игры пронеслись в голове. Как наяву прозвучал размеренный голос повелителя Севера. «Двигайся быстрее». Острое возбуждение буквально накрыло ее волной, расходясь по телу. Сейчас муж смотрел на нее точно так же, как тогда. Нечеловеческий голод, лед, сплетенный с пламенем воедино, и что-то звериное, дикое, неподвластное контролю. От одного этого взгляда ее дыхание становилось более частым и глубоким. «Хочу ощутить твое удовольствие». «Игра предполагает вознаграждение», — хрипло ответила она. Владетель шагнул к ней и прошептал почти в самое ухо. «Как насчет того, чтобы научиться управлять скрытой в тебе силой?» Такого предложения Алекса не ожидала. Более того, она даже не предполагала, что внутри нее может быть какая-либо скрытая сила. Впрочем, ведь был же полет в виде дракона над Вертмартом. Должно быть, именно это и имеет в виду Альдар. Хотела бы она научиться летать, когда ей вздумается. С одной стороны, полет — это невероятные и захватывающие впечатления, а с другой, она бы с радостью отказалась от этого, если бы отказ помог вернуть ей любовь мужа. Между тем, процесс обучения может стать той отправной точкой, что снова сблизит их. «Я согласна». «Тогда призови меня, как закончишь выполнять мою волю». Сказав это, Альдар растворился в воздухе, оставив после себя лишь взвившийся в воздухе снег, попадавший на лицо и губы. Он ощущался, словно поцелуй на прощание. Но княжна прекрасно знала, что это самообман. Не стоит настраивать себя, приписывая владетелю то, о чем он даже не помышлял. Ведь так легко можно впасть в зависимость от него, от его равнодушия. Но если она смирится с тем положением дел, что случилось сейчас, если она привыкнет, то шансы все исправить сведутся к нулю. Нельзя забывать о том, в чем сейчас состоит ее главная цель. Вредину все же пришлось позвать, чтобы он помог отыскать ей в бесконечном лабиринте комнат ту, где бы она смогла найти письменные принадлежности. Немного подумав, она вывела каллиграфическим почерком на чуть желтоватом листе бумаги. «Его Величеству Рейнару, королю Лантарии и Южных островов. от повелителя севера, владителя снега и льда Альдархингана. Будьте готовы принять мою супругу Александрину в девичестве княжну Таккартен завтра в 3 часа после рассвета для обсуждения возможного сотрудничества между нашими регионами. Встреча должна пройти конфиденциально». Повертев в уме и так, и эдак послание, Алекса решила оставить этот вариант и, призвав Хадша, кратко его проинструктировала. «Пожалуйста, дождись, когда король будет один, и подбрось на видное место. Удостоверься, что прочитает. Если поймешь, что не поверил, можешь показаться ненадолго. Постарайся, друг мой, пожалуйста». Алекса запустила руку в мягкую шерстку, поглаживая волшебного зверька. Какой же все-таки он незаменимый помощник. Как ей повезло с врединой. Когда пушистый друг растворился в воздухе, она буквально места себе не находила от волнения и беспокойства. Правильный ли тон послания она выбрала? Примут ли ее всерьез? Посидев еще немного, она отправилась проверить, как устроились родные. День был тяжелым и даже чересчур насыщенным. Когда она пришла, оказалось, что Алена принесла маме и брату ужин, так что Алекса присоединилась к ним. «Тебя все еще не тошнит?» Видя, как она уплетает за обе щеки, спросила мама. «Нет, если честно, то я вообще не чувствую каких-либо изменений», призналась Алекса и тут же всполошилась. «Это плохо? Это может быть симптомом того, что с малышом что-то не так?» «Не переживай, тебе вредно. Но вообще, магия — это, конечно, здорово, но, дорогая моя, через пару недель тебе стоит все же показаться хорошему доктору». «Да, я подумаю об этом». Алекса попыталась прислушаться к себе. «Сколько времени прошло с момента ритуального зачатия в подвале этого замка? Кажется, еще даже месяца не прошло. Может быть, еще просто слишком рано?» Мысли о беременности помогли переключиться и отрешиться от всего остального. Еще немного побыв с родными, Алекса отправилась спать, где забылась сразу же, стоило ее головы коснуться подушки.